Добрый вечер, слава нашему Господу. И мы с вами продолжаем изучать послание Иакова. Действительно, сегодня буквально все говорят о коронавирусе, но мы с вами будем говорить о первой главе послания Иакова, потому что Слово Божье не меняется. Вокруг нас еще будет меняться много разных моментов и много разных вещей. Тем не менее, я верю всем сердцем, что огонь на жертвеннике должен гореть. Не должна разрываться между человеком и Богом связующая нить красного цвета. Это нить цвета крови Иешуа Машиаха. Рано или поздно мы все закончим свой путь на земле. Хотелось бы, конечно, подольше покружить, до 120, всем желаю. Тем не менее, все от Бога, и у нас отрывок с 9 по 16 стих. С 9 по 16 стих, и речь пойдет в основном сейчас об искушениях, поэтому мы поговорим на самом деле о награде, которую получит человек, пройдя все испытания. То есть искушение и испытания. Два звена одной цепи. Две точки, даже не две точки, точка одна, но две стороны как бы давят в эту точку. С одной стороны Бог, с другой стороны противник Бога, сатан, а человек является как раз той частью Вселенной, созданной Богом, где и происходит, где и решаются все вот эти проблемы, все вопросы, где и может закрепиться душа каждого человека. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, как увядает, так увядает и богатый в путях своих». Амен. Я хочу прокомментировать эти стихи. О чем здесь идет речь? На самом деле текст непростой, потому что, казалось бы, униженный брат должен хвалиться своей высотою. Так написано. Но Писание призывает нас к смирению, не быть гордыми, не возвышать себя. А тут написано, пускай хвалится своей высотою. А про богатого написано, что он должен хвалиться унижением своим. И в основном дальше текст идет уже о богатом. Речь идет о том, что в Боге горы понижаются, а низины засыпаются. Мы помним, в Исаии есть такое пророчество, да? Селю-селю, то есть приготовьте, приготовьте дорогу Господу. Йоханан Амадбиль это говорит. Приготовьте путь Господу, дол да понизится, дол да возвысится, холм да понизится. Вот это как раз тот текст, потому что речь идет о том, что в Боге все имеют одинаковый вес. В Боге, в Его глазах, и богатый, и бедный имеют одинаковую ценность в глазах Творца, потому что речь идет о человеческой душе. Поэтому тот, кто униженный обстоятельствами, возможно, жизни, и всегда эти люди были, и сегодня они есть, в Боге они обретают вот это дополнение, которое их поднимает на общий человеческий уровень. Это их поднимает на общий социальный уровень. Друзья, ну зачем далеко ходить? Мы все с вами знаем, скольких алкоголиков, наркоманов, блудниц и блудников, воров и бандитов исправила Божья благодать и сделала этих людей достойной частью нашего общества, а иногда намного лучше, чем та, которая не знает Бога. Вот это как раз то, что возвышает, то, чем может похвалиться униженный брат. Он может сказать, сестра тоже, он может сказать, меня Господь восстановил, меня Господь поднял, теперь я человек. До этого мне многие говорили, да, да ты уже на человека не похож, ты потерял человеческий облик и многие другие аллегорические сравнения. Но сегодня такой человек может сказать, меня Господь поднял, я возвысился над своим унижением, в которое погрузил меня сатан. И вы сейчас поймете, потому что дальше, когда мы будем говорить уже с 12 стиха, вот эта связка с 9 по 11, она обретет уже определенный смысл в данном контексте. Точно так же богатый человек. Богатые люди, как правило, они очень гордые, надменные. Им кажется, что они лучше других. Они умнее, они способнее. Они сумели добиться то, чего не могли добиться другие. На него работают люди, а не он работает на кого-то. Он платит зарплату, он распределяет земные блага. Вот это все погружает человека в гордыню. Конечно, и у нищего может быть гордыня, как бы со знаком минус. Но мы сейчас говорим о богатом. И Бог говорит, пусть не хвалится он своими достижениями, пусть не хвалится богатый тем, что он имеет возможность покупать или продавать вот в этом мире больше, чем другие люди. Пускай лучше он хвалится своим унижением. То есть, пускай такой человек скажет, я, став верующим человеком, смирил свою гордыню. Я свою гордыню обуздал. Я теперь жертвую на благотворительность. Сделаю оговорку. Конечно, и среди неверующих очень много людей, которые занимаются меценатством. Я помню еще, когда я жил в Киеве, у нас был такой день, делался метро, целый день на метро бесплатно. А? Ну, 4-миллионный город, плюс там приезжие, понятно, да? Это стоит чего-то. Но, как я потом узнал, я просто поинтересовался. Оказывается, меценатство очень выгодная вещь. Я как бы не имею ничего против, но людям реально срезают налоги. Вместо налогов человек берет и делает вот такие вещи. Строит больницу, строит детский сад, например, жертвует на какие-то фонды. И ему потом уже налоги делают мягче. А многих интересует вообще, чтобы не проверяли эти налоги. Человек налоги платит, меценатством занимается, ну и слава Богу, всем вокруг хорошо. Понятно, что я не судья, и я не имею права давать оценку этим вещам, но думаю, что будет честно сказать, что меценатство на самом деле это довольно выгодный шаг для любого бизнесмена. Даже из-за того, что его имя становится известным, и этот человек уже в народе слышится как делающий добрые дела. И действительно он делает добрые дела. Слава Богу за это. Но мы говорим не об этом сейчас. Мы говорим о людях, которые конкретно жертвуют на продвижение Евангелия в этом мире. Мы говорим о людях, которые жертвуют свои финансы на то, чтобы общины могли существовать, чтобы общины могли двигаться дальше, чтобы общины могли проповедовать в том народе, в котором они живут. Это совершенно другой уровень меценатства или благотворительности, или вложения средств, потому что здесь уже речь идет о трума, а трума, как мы знаем от слова ларим, то есть люди вкладывают уже свои материальные блага в созидание Царства Небесного и, естественно, поднимают на небо уже туда свои пожертвования, вот как достижения перед Богом, как плоды, достойные царского стола. Поэтому человек, который богатый, пускай лучше хвалится тем, что он смирил свою гордыню, своим унижением. Это не значит, что он должен ходить в грязной одежде или питаться, не знаю как, это не значит, что он не должен теперь следить за чистотой тела и так далее, или не имеет права пользоваться машиной. Такой человек может ездить на любой машине, которую он пожелает себе купить, потому что он это все сам сумел заработать. Но если он от этого, как от начатков, благодарит Бога, вот об этих людях идет речь. И в послании Иакова написано, что даже если вот в собрание придет человек, да, с золотым перстнем. Обычно в то время не носили перстни просто так. Это была печатка, она называлась, вот печать. То есть расплавляли сургуч, и на пальце была именная печать. Приложил ее, и уже было понятно, что это документ, да, запечатанный. Но это был статус. То есть наличие золотого перстня обозначало статус человека. Иаков говорит, нельзя делать различия в собрании между бедными и между богатыми. Но об этом мы поговорим позже. Поэтому такой человек должен хвалиться своим унижением. И дальше написано, восходит солнце, настает зной. Каждый человек, он как цвет на траве. Об этом писал Соломон, об этом говорит Иешуа в Нагорной проповеди, что любой человек, он как трава, он очень быстро увядает. И богатый точно так же, он не может себе купить вечную жизнь, он не может себе купить здоровье. Сколько бы ему ни кололи уколы в лицо или там еще в другие места, все равно умрет и предстанет перед Богом на суд, как любой другой человек. И поэтому здесь идет напоминание о том, что любой человек ходит под Богом и увядает, и богатый увядает в путях своих. Поэтому далее мы поговорим об искушениях или об испытаниях. Вообще, когда мы говорим о слове «искушение», хочу, чтобы всегда мы помнили о том, что речь идет именно об испытании и об искушении. Потому что одновременно с испытанием, которое проводит Бог Нисайон, Уминасеотану, Он испытывает нас. Беуторега, в то же самое мгновение, Сатан Мефатеотану, Он хочет нас искусить. То есть, чтобы мы не прошли это испытание, чтобы мы сдали свои позиции. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Амен. Это была первая глава послания Иакова с 12 по 16 стих. Итак, по порядку. Счастлив, блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, видите, как пишется, и то слово употребляется, и это одновременно. Но почему человек вдруг становится счастливым? Счастье – это определенное эмоциональное переживание, когда человек чувствует обогащение внутреннее, когда человек чувствует, что он поднимается над проблемами этого мира, над проблемами собственного здоровья, над проблемами болезни, над проблемами те же эпидемии и многих других вещей, потому что его душа примиряется с Богом, потому что он чувствует, что Бог проверил его на прочность и посчитал его верным, посчитал его достойным своего внимания и общения с таким человеком. Именно по этой причине апостол Иаков говорит, что человек становится счастливым, счастлив, блажен человек, который, перенеся испытания, быв испытан Богом, получает венец жизни. Венец жизни – это, знаете, вот увенчался в конце жизнью вечной. Мы помним, как Рабби Шауль говорил, что все бегут на ристалище, желая получить венок из лавровых листиков, но получает только один. Но здесь каждый, кто свой путь начал и завершил в Боге, он победитель, это воин, который доходит в этом сражении до самого конца. И он возвращается как бы домой, вот с этой битвы духовной, возвращается живой. Ну и мы знаем, если кто-то за эти годы потерял какие-то члены тела, то в Царстве Небесном уже не будет инвалидов. Господь каждому восполнит, каждому Он добавит уже то, чего не хватает. И это тоже делает человека счастливым, делает его радостным. Он понимает, что на какое-то время человек потерял часть тела, но это не навсегда. Потом, в вечности, он уже будет целостным. Это тоже радует сердце, это дает оптимизм, это дает надежду и дает силы жить полной, полноценной жизнью в Боге. Друзья мои, тот, кто получает венец жизни, всегда будет испытан на прочность Богом. Исходя из этого стиха, мы можем увидеть, что без этого испытания на крепость ни один человек не получит венец жизни. Поэтому, если мы хотим получить венец жизни, мы не должны прятаться по углам, мы не должны скрывать свою веру в Иешуа Машиаха. Мы должны об этом говорить открыто, мы должны провозглашать в этот мир свою веру и в большей степени подтверждать это делами, иначе наша вера будет бесплодной, она будет без дел. Об этом мы подробнее поговорим во второй главе уже. По поводу венцов, да, вот венец жизни, я бы сказал, что это действительно является здесь, в этом отрывке, ключевой мыслью, потому что сатан искушал Иова, помним мы, да, он Бог как бы допустил, и он Богу клеветал на Иова и говорил, да вот он, конечно, он из выгоды такой хороший. Если у него все забрать, увидишь, он сразу поменяется. И когда все было отнято у Иова, он прославил Бога, и он сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Это человек, который мог непредвзято говорить. И когда Иов проходил это испытание, он сказал, а я знаю, Искупитель мой жив, и он восстановит распадающуюся вот эту мою кожу, и я своими глазами, не глазами чужого, узрю Бога. И он верил в воскресение из мертвых. Апостолы верили в это, потому что видели своими глазами воскресшего Иешуа Машиаха. И нам нужно верить, друзья, это и есть наша надежда. Но венец жизни дается только тем, кто прошел испытания и победил в этих испытаниях искушение. Искушение очень часто заключается в том, чтобы позволить себе не быть таким религиозным, не иметь такого рвения, не быть таким фанатичным. Но мы обеспечиваем не только себе многие вещи. Мы обеспечиваем детям и внукам. До тысячного рода работает такое благословение. Где можно купить, за какие богатства мира можно купить благословение, которое способен иметь стяжающий, в хорошем смысле этого слова, ревнующий по Богу, стяжающий Его благословение и благословляющий Бога, и благословляющий род свой до тысячного рода. Дана нам такая сила, друзья. Дана нам такая власть. Боязливых же, мы говорили, да? Участь ждет другая. Иешуа, давайте мы вспомним вот Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. То, что называется испытаниями в пустыне. Искушение. После 40-дневного поста, когда к нему приступил сатан. Вот смотрите, опять же, да, Бог позволяет и приступает сатан. да, к Иешуа. Друзья, точно так же к нам допускает Бог время от времени искусителя или сатана для того, чтобы проверить нас, для того, чтобы нам показать, кто мы на самом деле, нам показать нас самих. И если Иешуа сказал «следуй за мной», мы тоже проходим этот путь, но только в миниатюре. Мы проходим этот путь с поправкой на то, что мы слабые люди, на то, что написано в 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Ибо верен Бог, который не попустит быть вам испытываемыми сверх силы, но при испытании даст и облегчение так, чтобы вы могли его перенести». В русской версии используется слева слово «при искушении», но правильнее читать данный отрывок «в испытаниях», да, «даст и облегчение». Поэтому мы уповаем на Бога, который дает нам по нашим силам это все. И в конце дает венец жизни. И Иешуа был испытан, и сатан приступил к нему, да, и говорит: «Если ты Сын Божий, сделай, скажи, чтобы камни стали хлебом. Тот, который умножил хлеб и накормил 5000, тот, который ходил по воде, тот, кто запретил ветру дуть, тот, кто воскрешал мертвых, освобождал одержимых, тот, кто исцелял сухоруких, горбатых и парализованных, конечно, способен был и камень превратить в хлеб». Но Иешуа не нуждался в том, чтобы сатану доказывать, что он действительно Божий Сын. Он и так это знал. И Иешуа это знал, и сатан это знал. Но он хитрый, он приходит и говорит: «Знаете, вот как на слабо берут, а что, слабо тебе? Вот так вот. Не искушайтесь на эти вещи». Он приходит и говорит: «Ну, если ты и правда Божий Сын, ну давай, преврати камень в хлеб». И Иешуа говорит ему: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Помните? Это книга Второзакония. В скобках, другими словами, он говорит: «Если я Сын Божий, так я буду жить не чудесами и не божественной даже силой, которая есть у меня. Я буду жить Словом Божьим, как мои младшие братья, подавая им пример, как победить». Тогда сатан говорит: «Ладно». Он ему второе испытание дает, да? Берет его на крыло храма, помните? И говорит: «Ну, если ты Сын Божий, прыгни вниз, потому что написано, и ангелам заповедал своим: на руках понесут тебя, да не прыгнешься, а камень ногою твоею». Это 90-й псалом, в иврите это 91-й псалом. А Иешуа говорит: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Он противостоял Словом Божьим. И снова он говорит: «Я не буду удивлять людей чудесами. Я буду показывать людям путь спасения в жизнь вечную, чтобы они могли вот этот венец жизни получить в конце». И тогда сатан испытал его на последнее испытание. Он хотел, чтобы он ему поклонился, и он хотел его, как бы, да, все богатства мира ему предлагал. Но дело в том, что Иешуа вместе с Отцом сотворил весь этот мир, он и так ему принадлежит. Этот мир ему отдал Отец. И об этом он говорит в 17 главе Евангелия от Иоанна. Все, что твое, он говорит, мое. А сатан приходит и говорит: «Давай поделим твое честно. Я тебе дам чуть-чуть». Это и так все его. Иешуа был испытан там на трех уровнях. Первый уровень – плотской, голод, физический. Второй уровень – душевный, признание людей. Прыгни вниз, и все увидят, какой ты чудотворец, и все поверят в тебя. Он отказался от этого. И третий уровень – духовный, это уровень поклонения. Только Богу мы можем поклоняться, никому другому. Поэтому Иешуа подал нам хороший пример в данном случае. И напомню еще, что Авраам Авину в 22 глава, помним мы, Акида, тоже был испытан. И там написано: «Венеса Адонай Элохим эт Авраам». И испытывал Господь Бог Авраама, когда он должен был закласть Ицхака. Помним мы это, да, испытание. Он показал Аврааму, кто он на самом деле. И он стал отцом всех верующих людей, не только евреев, не только Израиля, который впереди еще должен был родиться только от семени от Авраама через Ицхака. Но он стал отцом для всех народов, для всех племен во все времена, потому что верующие люди как бы земным своим отцом веры имеют Авраама. Далее Бог хотел укрепить просто веру Авраама и, проверив его, показать ему самому, насколько он крепок, насколько он силен, чтобы в нем эта вера ожила, чтобы он мог двигаться дальше. И Писание говорит: «Никто не говори во время испытания, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам никого не искушает». Видите, как написано? Бог испытывает, а сатан искушает. Поэтому помните вот это место, и вы должны знать просто, что вот это элемент или вот это действие имеет двойную такую вот направленность. С одной стороны, Бог испытывает, но Он, именно Бог, никогда не искушает человека. Наоборот, Он помогает, Он облегчение дает в нужное время. Запомните, 1 Коринфянам 10:13 – это обетование. Это обетование, которое работает именно во время испытаний, именно во время искушений. Иов страдал довольно длительное время. Это было где-то 1.5 года. Египетские казни – это тоже было время испытаний. Это тоже было примерно 1.5 года. Нам кажется, что Бог вот так, знаете, раз-два испытал, неделька прошла, и все. И иногда, когда мы становимся взрослыми и зрелыми в духе, Бог испытывает нас подолгу. И тем не менее Он говорит: держись, душа, потому что я все равно это время сократил. Меня всегда это радует. То есть, насколько бы это ни было тяжело и затяжное, я знаю, что это не навсегда. И это утешает. Очень важный момент и очень важная мысль, которую я хочу поделиться касательно всей сейчас первой главы послания Иакова, начиная с 1 стиха, там, где о мудрости говорится и так далее. Вот про испытания же все это идет речь. Дело в том, что для того, чтобы действительно пройти эти испытания, ну, как бы на позитиве, человек должен видеть дальше, он должен видеть вперед. Он должен понимать, что за испытанием есть благословение. Но благословение ты не можешь получить, пока не пройдешь испытание. И если ты, проходя испытание, можешь радоваться, благодарить Бога и быть Ему благодарным за все, понимая, что впереди тебя ждет награда, впереди тебя ждет благословение. И Бог проверяет, ты готов это благословение реализовать в своей жизни? Ты готов это благословение использовать так, как хочет этого Бог? Поэтому Он и проверяет нас. Точно так же, как родители не дают ребенку денег, пока он не научится их считать. Они должны убедиться, проверить, что он может посчитать сдачу, которую ему дадут в магазине, и только потом отправляют его в магазин с деньгами. Но не ранее. Родители проверяют, испытывают, правильно? Это просто вот пример такой из жизни. Поэтому с 14 стиха говорится, что каждый искушается, то есть не Бог искушает, человек искушается похотью своей. На самом деле он этого хочет. И он говорит: ой, мне так тяжело, но я же человек, поэтому я буду это делать. Потому что, ну, невозможно просто. То есть он на самом деле искушается собственной похотью. И если бы он этого не хотел, он бы этого не делал. Правильно? А поскольку он этого хочет, вот эта похоть, тава, вот это непреодолимое желание. Вообще слово «похоть», оно имеет как бы в своем глубоком значении неудовлетворенное желание. Когда человек как бы вроде бы и получает что-то, но ему мало, ему не хватает. Вот это и есть похоть. Ненасытимость определенного рода. Вот. Потому что Любые желания, они в нашей жизни законные, они от Бога. Но удовлетворять эти желания мы должны так, как это Бог говорит в Писании. И тогда все разрешается человеку. А если это делать неправильно, тогда человек будет грешить. И вот здесь так и говорится. Но каждый, то есть не Бог искушает злом, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Но мы знаем, кто обольститель главный, правда? И я напомню, что обольщение – это когда человек уверен, что он идет правильно, но он заблудившийся. Обольщенный и заблудший – это две разные категории. Заблудившийся или заблудшая овца – это тот, кто заблудился, и он понимает, что он куда-то не туда идет, и все вокруг не то, и надо искать выход вот как-то отсюда. Он понимает, что у него есть проблема – это заблудившийся. Обольщенный точно так же заблудился, не понимает, где он находится, но он уверен, что он все делает правильно, знает дорогу и идет правильно. Именно поэтому обольщенное состояние очень опасное, и Бог об этом часто предупреждает нас в Писании. Пример вот такого обольщенного человека может выступить, например, Валаам, да, что он вот мзду неправедную возлюбил, как говорит Иоанн, и он обольстился, он уверен был, что все нормально, он, как бы Бог согласен даже где-то. Этот человек уже не понимает, когда Бог просто попускает уже человеку все. Не то, что разрешает, а попускает. Ну, как бы он говорит, иди делай, что хочешь. Я в этом вообще не участвую. Многие не понимают, а что это Бог Валааму сказал, иди, он же его уговорил, а потом ангела послал, а потом еще вообще наказал. Да потому что Бог ему сразу сказал, не ходи. И Бог не должен по 10 раз повторять. Речь идет о человеке, обладающем пророческим даром. Да? То есть не просто. Потому что, допустим, когда Самуил, не зная по неопытности, как говорит Бог ночью, помните, просыпался, и как бы, а кто это? А потом Илия говорит, что такое? Да вот так и так. Но он говорит, это Господь. Да? И научил его, как общаться с Богом в этом случае. Разные вещи. Я просто вам привожу пример и надеюсь, что вы помните эти места и понимаете, о чем мы сейчас говорим. Так вот, похоть – это не от Бога. Похоть – это не от Отца. Похоть – это от сатана. В этом мире есть три вещи. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И там написано «не есть от Отца». Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха, если вы помните, по 17 стих. И здесь написано, что похоть, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Посмотрите, зачинает, рождает. Следующий этап – опять зачатие и опять рождение. Посмотрите, как это похоже на толедот, как это похоже на родословие греха, я бы сказал, да? Ну вот вы говорите, толедот звучит более понятно даже, чем родословие, да, в русской версии. Вот не просто так это происходит. Смерть – это уже внучок или внучка. Желание – представьте себе, желание, похоть рождает грех, а грех уже рождает смерть. Получается, что и грех, и смерть являются плодом. Вот это семя, один плод, следующий сезон, как бы, следующий посев. И снова семя это падает в почву сердца человеческого, созревая там, рождает в итоге смерть, убивая человека, убивая вот эту землю. Мы помним, что человек был создан прахом из земли. «Ваяцар Адонай Элохим эт ха-адам афар мин ха-адама». Это Бытие, 2 глава, 7 стих. «И сделал», там в иврите «яцар», слово «ицур», там двоюда употребляется, мы когда-то говорили об этом. Есть намек такой довольно жирный на Ецер Тов и на Ецер Ра. То есть на доброе начало и на злое начало внутри человека. И именно поэтому вот в прошлом параше хорошо говорилось об ушах. Уши – это озен, то есть человек должен быть меузан. Вообще в ушах находится, оказывается, вот этот аппарат среднего уха, он влияет на баланс. Я вам скажу один секрет, открою. Я уже много лет сплю, используя беруши. Такие, а то мы узнаем, это называется на иврите. Такие... поролоновые, да, как бы это сказать красиво, и не затычки, это, ну, вот такие вот, и не чопики, да, именно вот, короче, когда ночью нужно встать, воды попить или там в туалет, например, да. Я уже научился, я хожу, а первое время вот уши закрыты, причем эти вещи, они только на 20, где-то на 30% понижают способность слышать. Но этого достаточно, чтобы не было у человека травмы уха от резкого звука. Но мне просто это помогает спать без лишних шумов. Так вот, для того, чтобы с этими штуками ходить, тебе надо научиться балансировать. Оказывается, влияет на твой баланс. Поэтому слово «озен» на иврите, оно связано со словом «изун» – «баланс». И человек «меузан» – точно так же «ецер тов» и «ецер ра». Доброе начало и злое начало. И все, что входит в наши уши, как через ворота, мы должны это и держать баланс, мы должны не падать. Наши уши должны быть открыты, духовные. Поэтому и ухо помазывалось, мочки ушей у священников. Да? Вот. И рабу пробивали, да, ухо левое. И... все-таки имеет это, да, интересные такие моменты здесь. Так вот, вот эта похоть, вот это желание, оно рождает грех, а грех рождает смерть. И поэтому, как искусилась Ева, как искусился Адам, ушами послушали, да, и поверили обману этому. И там так не особо-то и обман был, просто сатан – змей. Корректнее говорить змей, поставил под сомнение Божье Слово. Бог сказал, не делай так и так, Ева там чуть-чуть добавила, я сейчас не буду об этом говорить. Но, что сказал змей? А истинно ли, сказал Бог, а это правда? Вы что, поверили в это? Да нет, ребята, на самом деле вы станете круче, вы станете лучше. Вы сами станете как Бог, и зачем вам теперь Бог, зачем вам его слушать? Съел плод и сам стал как Бог. Чего вы боитесь? Давайте. И вот в эти уши зашла эта информация, и родился грех. А грех потом родил смерть, и она не сразу проявилась. Адам прожил 930 лет. Сколько раз за 930 лет можно было бы подумать, да не, ну вроде все нормально. Хотя признаки старения дают и показывают, сигналят нам, что мы приближаемся к концу земной жизни. Интересная вещь, пока люди молодые хотят побыстрее повзрослеть и быть взрослыми, в среднем возрасте тебе кажется, что это никогда не закончится. А пожилые люди хотят выглядеть моложе и как бы духерятся, и хотят лучше выглядеть даже, чтобы как бы вот отогнать эту старуху с косой, отогнать эту смерть от себя. Это можно сделать только одним способом, выпив эликсир жизни Божьего Слова. Нету другого средства. Обойдемся без классики. Поэтому вот это вот посев и рождение, следующий сезон, рождает грех, рождает смерть. И Писание говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Что говорит Рабби Шауль в послании к Галатам? Помним мы, да? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И дальше он говорит, и мы пожнем, если не ослабеем. Если мы хотим в итоге пожать вечную жизнь, нам нужно двигаться так, как это говорит Писание. И вот здесь, соединив послание Галатам 6 главу, там с 7 по 9, даже по 10 стих, и этот отрывочек, мы видим, что посев бывает разный. Есть посев в плоть, а это похоти этого мира, а это грех и в итоге смерть. И там Павел говорит, сеющий в плоть от плоти пожнет тление. Это всемирный закон сеяния и жатвы. Потому что если ты посадил кукурузу, у тебя никогда не вырастет клубника или яблоки. Вот то, что ты посеял. И если ты посеял в плоть плотское, вырастет обязательно грех и родит смерть. Но если будем сеять в дух и поливать это Божьим Словом, мы пожнем в итоге вечную жизнь. И в первом послании к Коринфянам 15 главе тоже очень хорошо Рабби Шауль об этом размышляет, начиная с 43 стиха и далее. Там довольно длинный текст. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы имели вот этот венец жизни, чтобы мы могли его получить, чтобы плоть не взяла верх над нашим духом, чтобы уши наши слышали Божье Слово, чтобы уста произносили молитву, чтобы дух назидался, и чтобы Бог в нашей жизни был большим и важным, а не маленьким карманным башком, как это, к сожалению, у многих происходит. Большее место в жизни не Бог занимает, а все, что угодно. А для Бога остается мало времени. А если и это время хотят расширить, то становятся эти люди врагами. Мы и так здесь столько там, только. А вы хотите, чтобы мы вообще только и молились, и больше ничего не делали? Нет, мы хотим, чтобы все жили разнообразной, полноценной, сбалансированной жизнью во всем, чтобы было время и для работы, и для Бога. А для этого праздники установлены, да? Он говорит, «Ине модай, вот мои времена, когда вы будете приходить ко мне». Вы знаете, сколько дней в году отведено на праздники, включая 52 субботы? Ровно 70. По Писанию. На 365 – 70 дней, включая 52 субботы. Высокосный год – 54 по нашему календарю еврейскому. Раз в 4 года. Есть 2 дополнительных шаббата. Аллилуйя! Это пятая часть. Пятая часть, 20% примерно. Да, чуть меньше даже выходит. Да, чуть-чуть. 70 на 5, 350 будет дней. А их 360 в еврейском календаре. Не 365. Потому что у нас есть дополнительный не день, высокосный год, а дополнительный месяц. Ходыш Адар Бет. Да, мы это знаем. Слава Богу. Хорошо, не будем сейчас в календари заходить. Пусть Бог благословит нас, слава Господу, и пусть Бог даст нам силы во имя Иешуа. Аминь.